Глава 9. В рай попадают по желанию. Если бы туда отправляли по заслугам, ваша собака была бы там, а вы нет. Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель. В подростковом возрасте я был трудным ребенком. Ужасная обстановка дома наложилась на обычную для этого периода игру гормонов. Моя голова была занята далеко не невинными мыслями. Я хорошо учился в школе. Моими любимыми предметами были математика и, естественно, научные дисциплины. Но большинство уроков казались мне скучными, и я нарушал порядок. И хотя в то время я не осознавал этого, много ли понимает подросток, думаю, моя проблема состояла в том, что окружающие меня недооценивали, а у меня не хватало уверенности в себе, чтобы доказать, чего я стою. В результате большинство времени приходилось проводить в одиночестве. В то время у директора начальной школы, где я учился, был жесткий подход к контролю дисциплины. Хотя тогда наказания розгами уже были запрещены, они все еще висели на стене напротив его кабинета. Очень эффективное средство устрашения. Но уже в средней школе я, должно быть, стал довольно прилежным учеником, так как даже не помню, чтобы меня приводили в кабинет директора или делали замечания за плохое поведение. Сейчас мне интересно знать, было ли это связано каким-то образом с тем, что в школе знали, как ужасно обстоят дела у меня дома. У меня было много друзей, с тремя или четырьмя из которых я сошелся особенно близко, но я не помню себя по-настоящему счастливым. Я все время боролся, чтобы быть как все, или, вернее сказать, боролся с осознанием того, что я не такой, как все, и не могу быть таким, как все». Моя жизнь дома, казалось, сильно отличалась от жизни других людей. Возьмем, к примеру, моего друга Кита. Он жил за углом, и его дом был одним из немногих мест, куда меня когда-либо приглашали. А сам я по понятным причинам не мог пригласить никого к себе домой. В его доме всегда царил порядок и пахло только что приготовленной едой. А сад действительно был садом, а не джунглями. Я помню, что часто спрашивал себя – почему мой дом и моя жизнь хотя бы немного не похожи на его? Почему он жил в 1000 раз лучше, чем я, хотя наши дома располагались в 2 шагах друг от друга? Сейчас, с возрастом, я перестал переживать из-за особенного взгляда матери на жизнь и воспитание. Да, она относилась к нам жестоко, у нас было тяжелое и трудное детство, и другие люди, особенно родители других детей, осуждали ее за это. Я... ни разу не помню, чтобы в наш дом приходили какие-то взрослые просто так, поболтать, и не припомню никого из маминых друзей. Я также изжил в себе ту мантру, которую мама постоянно повторяла в детстве, говоря, что мы с сестрой ни на что не способны. Наше с Джеки детство прошло под телевизор. Стоя в углу, он всегда работал. Не помню, чтобы его выключали. Когда мы были не в школе и не в церкви, телевизор, кажется, руководил нашей жизнью. В конце 70-х, начале 80-х мы жили на южной окраине Лондона, и повсюду, особенно летом, когда было тепло, вокруг мы слышали африканскую и карибскую музыку, доносившуюся из широко распахнутых окон. Это замечательные мелодии Боба Марли, группы Madness, стилей панк, регги, ска, в которой было много красок и традиций. Примечание. Madness – буквально сумасшествие, британская группа, основанная в 1978 году, игравшая музыку стилей поп-рок и ска. Регги – направление современной музыки, сформировавшееся на Ямайке в конце 1960-х и получившее широкое распространение с начала 1970-х годов. Регги может быть одновременно и танцевальной, и релаксационной, и протестной музыкой, что следует из традиции африканской культуры, в которой ритм, танец и музыка сосуществуют с прочими явлениями и событиями. Ска – музыкальный стиль, появившийся на Ямайке в конце 1950-х годов. Конец примечаний. В отличие от всего этого, из нашего окна были слышны звуки мыльных опер или ударов кия по бильярдным шарам. У матери была настоящая страсть к бильярду. Мама смотрела все мыльные оперы, которые показывали по телевизору, но это никак не улучшало ее настроение. Возможно, они так нравились ей, потому что в них все было знакомо. Герои ругаются друг с другом, или находятся в депрессии, кричат или плачут. Мамино отношение к возникающим проблемам было таким же. Она взрывалась. И в этот момент ей становилось все равно, где мы. Она кричала и била окружающие ее вещи. Наши соседи привыкли слышать эти крики. Телевизор никогда не был моим другом. Он всегда был нашим врагом и соперником в борьбе за материнское внимание и интерес. Но эта борьба была неравной, потому что телевизор непременно выигрывал. Горе было нам, если мы вздыхали в неправильный момент или в одиночку подходили к экрану, загораживая его. Даже сейчас, когда я слышу основную мелодию сериала «Улица коронации», довольно известный трек, не могу не вспомнить, как без дела грустно сижу в комнате среди обрывков бумаги и прочего мусора после того, как мать запретила мне выходить из дома за какой-то проступок. Никаких приятных воспоминаний она у меня не вызывает. Относительная бедность, в которой я жил, также не способствовала появлению надежд на светлое будущее. В то время как у моих сверстников была модная одежда и другие симпатичные вещи, я был ребенком, одевавшимся в товары из типичного комиссионного магазина, отдающего выручку на благотворительность, носившим плохо подходившие по размеру обноски. Это приводило к тому, что я, как и много других таких же детей, в более поздние времена подвергался травле. Может показаться странным, но я не вспоминаю эти времена с болью. Что было, то было. Я знал, что этого практически невозможно избежать. Поэтому не воспринимаю это как что-то личное. Я давал одноклассникам много поводов меня подкалывать. Если судить по одежде, то мы с Джеки затерялись в 50-х-60-х годах. В периоде, когда мать внимательно следила за модой. Я помню, что маме нравились яркие цвета, особенно красный. Мы были страшно далеки и от современных нам веяний моды, и в других областях. В период, когда начиналась эпоха потребления, был создан музыкальный канал MTV, а Майкл Джексон пропагандировал Пепси. Мне еще только предстояло впервые попробовать Кока-Колу. У нас не было многих замечательных вещей. Не было компьютеров, игровых приставок, кроссовок от модных брендов. Учитель физкультуры был обеспокоен тем, что у меня вообще не было кроссовок. Помню, я однажды в гневе сбежал с урока, потому что физкультурник смеялся над тем, что я пришел на урок в школьной обуви, которая была мне велика и ужасно скрипела. Но в школе было и много хорошего. Несмотря на то, что у меня имелись трудности в общении с другими и меня травили, я не капризничал по поводу того, что надо ходить туда каждый день. Для меня она символизировала порядок и обыденность, где ничего не меняется и все можно предсказать. Я точно знал, где буду в тот или иной момент и чего можно ожидать от других. Дома такого не было. Помимо всего прочего, школа в лице моих учителей, перед которыми я всегда буду в неоплатном долгу, показала мне, что я стою большего, чем раньше думал. Хотя я часто не интересовался происходящим на уроках, был точно так же восприимчив к вдохновенным речам моих преподавателей, как и любой из одноклассников. Я нашел нескольких педагогов, за которыми хотелось тянуться. Одним из них, например, был курящий трубку мистер Льюис из начальной школы. Хотя он и его жена, тоже учительница, были, несомненно, более обеспеченными, чем мы, они никогда не показывали этого в нашем присутствии. Их сыновья тоже ходили в эту же школу. Я также их отлично помню. Умные, добрые ребята. И, может быть, я и не понимал, как одно связано с другим, но эта семья служила для меня напоминанием о том, что в мире есть место добру. Трое педагогов из средней школы до сих пор вызывают у меня яркие воспоминания. Моим классным руководителем был учитель географии мистер О'Брайен, который научил меня, что спокойствием можно добиться много большего, чем слетая с катушек по любому поводу, и показал мне, что надо думать, прежде чем действовать, а эмоции иногда надо держать при себе. Мистер Гиттингс, руководивший театральным кружком и владевшим автомобилем Ягуар Е-класса, уже из одного этого он казался каким-то героем, только представьте его машину, внушил мне, что человек может быть кем захочет. И, наконец, мой учитель биологии мистер Макбридж, кажется, так его звали, он был шотландцем, который против всех ожиданий взял меня под свое крыло. Он достиг того, о чем многие преподаватели могли только мечтать – держал мое внимание на протяжении всего урока. Я очень расстроен только тем, что занимался недостаточно упорно и не смог полностью оправдать то доверие, которое, как я теперь понимаю, он имел ко мне. Кроме того, эти люди олицетворяли для меня настоящих мужчин, заменяя так необходимого мне отца. Единственное разочарование было то, что каждый из них появлялся в моей жизни лишь мельком и ненадолго, а затем я снова возвращался с небес на землю к жизни с мамой, которая была для меня испытанием. Эти люди говорили мне, что есть вещи, от которых моя мать никогда не откажется. Одна из них – глубокая религиозность. Я не знаю, где надо искать причины этого. Может, в экзистенциальных страхах или в божественном провидении. По мере того, как мы становились старше, она все больше участвовала в жизни местной церковной общины. Нам с Джеки постоянно хотелось уйти из воскресной школы, куда нас записали, однако до тех пор, пока мне не исполнилось 12 или 13 лет, мама продолжала почти каждое воскресенье насильно таскать меня туда. Церковь была местом странных контрастов. С одной стороны, помещение, где все молятся и равны друг перед другом. Но с другой стороны, с возрастом я стал замечать, что некоторые ведут себя в церкви более праведно, чем другие, которые, казалось, приходили в церковь в основном лишь для того, чтобы обсуждать свои дела. Там были и хорошие люди, среди них особенно выделялся викарий. Хотя тот период своей жизни я помню очень смутно и забыл, как его зовут. Я отчетливо запомнил приятный момент, когда он распорядился, чтобы о нас кто-то позаботился. Затем в моей жизни начался период неожиданного счастья, когда мы с Джеки часто в составе группы детей из неблагополучных семей ходили в походы, устраивавшиеся одной благотворительной организацией. Мы были в зоопарке, тематическом парке, на берегу моря и много где еще и чаще всего хорошо проводили время. К сожалению, память об этих походах портила мама, говорившая, что мы не должны веселиться, что расстраивало меня так сильно, что я долго не мог заснуть. Также расстраивало меня и то, что в конце концов нас официально признали детьми из неблагополучной семьи. От этого ярлыка я пытался отделаться всю свою школьную жизнь. Но, возможно, религиозность матери сыграла свою роль. Несмотря на психическую и эмоциональную неуравновешенность, она всегда понимала, что хорошо, что плохо, и старалась привить это понимание нам. Поэтому, будучи подростком, я и совершал хулиганские поступки – перелезал через изгородь, вытаптывал имбирь, воровал вещи из машин и так далее, но никогда серьезно не приступал закон. Был случай, когда мы с моим приятелем, Дереком, решили было украсть автомагнитолу, но потом благоразумно от этого отказались. И время показало, что это правильное решение. Однажды, возвращаясь из магазина, мы увидели, что входная дверь в дом открыта, а затем обнаружили, что кто-то украл у нас кассетный видеомагнитофон, доставшийся по наследству от бабушки с дедушкой. Больше у нас в доме не было ничего ценного. Перед этим на пути в магазин мы случайно встретили Дерека, он даже помогал нам. Мы пошли в полицию, думая, что это он украл у нас видеомагнитофон, и вскоре его арестовали, обвинив в целом ряде преступлений. То, что я принял решение не становиться преступником, объясняется тем влиянием, которое оказывали на меня дедушка и бабушка с маминой стороны. С самого раннего детства у меня не было никаких контактов с родственниками со стороны отца, если не считать довольно странных поездок к ним каждое Рождество, но мамины родители всегда присутствовали в нашей жизни. Единственная сложность состояла в том, что они жили очень далеко от нас, в деревне Уэндлберри, в графстве Оксфордшир. С родителями у моей матери были разлады. Она ненавидела ездить к ним, а они редко посещали нас, особенно с тех пор, как мы повзрослели. Мама не хотела проводить с родителями много времени, потому что ей казалось, что они ее тоже осуждают. Не имею представления о том, была ли она права или нет. Не знаю, как бабушка с дедушкой относились к разводу и новому замужеству дочери за человеком, который был много старше ее. Но как бы ни развивались их отношения, они не были близкими. В те редкие разы, когда мы ездили в Уэндлберри, мы с Джеки оба запомнили, что сквозь сон всегда слышали, как дедушка и бабушка ссорились с мамой, часто упоминая при этом наши имена. Но какие-то отношения, тем не менее, сохранялись. И мы со свойственной детям простотой принимали все их условности. Иногда мы ездили в Уэндлберри и через Мерилебон, откуда нас забирала бабушка. С ней мы садились на поезд до Байсестера, где ждал дедушка, который отвозил нас к ним домой на машине. Это было единственное место, где мы в раннем детстве ездили на машине. Перед отъездом бабушка постоянно предлагала маме взять деньги. Несмотря на постоянные отказы, мама в конце концов всегда соглашалась, потому что у нас едва ли были какие-то сбережения. Уэндлберри было тихое место, где все опутывало зелень, а люди жили мирно. Приезжая туда, мы словно бы оказывались в другом мире. Здесь все было не как дома. А когда мы оставались там примерно на 2 недели, в пасхальные или летние каникулы, это было подобно сну под одеялом из любви и тепла. Мы вливались в деревенскую жизнь и чувствовали себя так, будто были рождены для нее. Хотя в нашей обычной жизни бассейны и хорошие машины воспринимались как что-то недосягаемое, Там их наличие казалось абсолютно естественным. Также думали и местные ребята. Иногда мы общались с нашими двоюродными братьями, но в основном играли с соседскими мальчиками и девочками, которые, несмотря на все различия, оказывались такими похожими на нас. Мама говорила нам, что Уэндлберри – ужасное место. Она ненавидела деревню, говоря нам, что жизнь здесь неинтересна и скучала по шуму города. Когда подрос, я понял, что эта ненависть имеет гораздо более глубокие корни, чем то объяснение, которое мы слышали. Но в детстве оно просто казалось мне странным по сравнению с тем, что я чувствовал сам. Для меня жизнь в городе ассоциировалась с сидением в четырех стенах, включенным телевизором, скукой и травлей, в то время как поездка в деревню означала приключение, была связана с прогулками на свежем воздухе, большим садом, который был у дедушки с бабушкой, вкусной едой, с местом, где тебя слушали, с атмосферой доверия, где давали ответственную работу. Это было место, где ты чувствовал себя в безопасности и мог учиться исследовать мир, гуляя в компании собак. А когда мы с Джеки возвращались домой, часто звонили бабушке с дедушкой и плакали. После этого я в течение нескольких дней пребывал в депрессии. К счастью, дома было то, что скрашивало мне уныние. Еще одним светом в нашей жизни была соседка Марион. Марион жила совсем близко. Ее дом отделялся от нашего участка садом общих соседей, сварливой пожилой парой, которая, казалось, жила ради того, чтобы отравлять жизнь окружающим. Они слушали ирландскую народную музыку на такой громкости, чтобы она соответствовала громкости маминого телевизора, но, тем не менее, жаловались на то, что мы слишком много шумим. Им не нравились наши кошки. Они обвиняли Марион во всевозможных выдуманных грехах. Особенно старался мужчина, полностью контролировавший свою жену, хотя никто не видел, чтобы он держал ее в страхе. Возможно, мама и Марион сошлись на том, что у обеих был опыт тяжелых разводов. Марион, работавшая в местной библиотеке, только что пережила скандальный развод и теперь жила вместе со своей дочерью по имени Сэм. Сэм была на 7 лет старше меня, и я воспринимал ее как вторую старшую сестру. Сама Марион была и остается ангелом, посланным на землю, без сомнения, она была для нас Джеки второй мамой. Казалось, она знала, что происходит с матерью, и в случае чего быстро приходила на помощь. Когда мама порезала мои первые джинсы, которые подарила Марион, и отказалась покупать новые, Марион купила новые. Если мама была не в состоянии накормить нас, или если еда подгорала до углей, мы с сестрой шли к Марион и пили чай. Она всегда с терпением истинной католички гасила истерики моей матери, будучи с одной стороны миротворцем и переговорщиком, а с другой стороны другом, отмечавшим вместе с нами наши дни рождения, если мама забывала про них или просто не хотела вспоминать, что бывало довольно часто. Именно она дала мне все-таки попробовать мою первую бутылку колы. Какие мелочи иногда хранит наша память. Но утешение и отдушина в моей жизни были связаны с собаками. У нас с Джеки были кошки. Когда я был дома, Шелли была для меня целым миром. Но что касается собак, с тех пор, как у нас не стало Джесс, потому что мама не могла с ней справиться, об этом не могло быть и речи. Но собаки были у наших соседей. У Марион всегда были собаки. В какой-то момент даже трое, в том числе помесь дворняжки с немецкой овчаркой по кличке Рио. Это был очень большой, беспокойный, но очень умный и быстрый пес. Сопровождая вместе с сестрой Марион, гулявшую вместе со своими собаками, я также сталкивался со многими местными собаками. Большинство из них были большими и плохо натренированными, потому что люди пытались заработать себе на хлеб, и у них не было времени, чтобы регулярно выгуливать их. К 12 годам я был несчастным, но энергичным, и направил свою любовь к собакам в полезное русло, выгуливая их за деньги. Я постоянно гулял с двумя собаками. Обе они были немецкими овчарками. Среди них соседская собака Бекки и большая собака Блю. Сильная, смелая и не всегда послушная, к которым иногда добавлялись разные другие четвероногие друзья, нуждавшиеся в тренировке, чьи владельцы соглашались заплатить мне за услугу. Такие происходившие время от времени прогулки, когда я мог свободно ходить, где хотел, служили хорошим успокоительным. Часами я наматывал круги вокруг местных футбольных полей то с одной, то с другой собакой, часто с двумя или тремя, и это было лучше, чем быть запертым дома, где постоянно мигает телевизор, и нужно следить за каждым своим словом и делом, чтобы не разгневать мать. Я гулял, не обращая внимания на то, какая была погода и время суток. Темно ли? Холодно ли? Идет ли дождь? И вскоре до меня дошло, что собакам тоже все равно, какая погода. Еще больше меня удивило, что мое дело, казалось бы, связанное с одиночеством, на самом деле таковым не являлось. Когда вы находитесь в одной компании с собакой, вам никогда не будет скучно. Они наблюдают за каждым вашим действием и слушают каждое слово. Они любят проводить время с тобой. Я думаю, это можно сказать про каждую собаку. И только и желают угодить тебе и понять тебя как можно лучше. А если ты в ответ приложишь все усилия, чтобы понять их, они отплатят беспрекословным послушанием и глубокой преданностью. Я был поражен, по-настоящему глубоко поражен тем, что сподвигло их доверять мне. Времени для анализа причины этого у меня не оставалось, так как я был слишком поглощен наблюдением за характером собак. Работа с ними была для меня в чистом виде уходом от окружающей действительности. Впервые мое желание работать в полиции, бывшее для меня в тот момент сродни озарению, появилось, когда мы в один из редких хороших дней вместе с мамой и сестрой оказались в полицейском участке в Катфорде, на дне открытых дверей. Его время от времени проводили констебли разных территорий, желавшие убедить обычных людей, для жителей нашего района это было не так-то просто, что полицейские – это защитники граждан, а вовсе не их враги. Тогда мне должно быть было примерно 12 лет, и мое внимание сразу же привлек кинолог, который устроил потрясающее представление со своей полицейской собакой. К тому времени я уже успел войти в тесный контакт с несколькими собаками, которых выгуливал и дрессировал, особенно с Блю, проводившей со мной много часов. Я не воспринимал это как дрессировку и, конечно, не читал никаких книжек о том, как это делается, но действовал инстинктивно, и имея много времени, когда вам 12 лет, его у вас полно, я пришел к выводу, что от природы хорошо понимаю собак. Я ни с кем этим не делился. Однако эта встреча явилась для меня новым шагом вперед на иной уровень понимания. Впервые я увидел, что взаимодействие между человеком и животным может быть развито на таком высоком уровне. Как загипнотизированный я смотрел на то, как собака перепрыгивает через различные препятствия. У меня захватывало дух, когда полицейский демонстрировал, что делает пес, задерживая преступника. Это выглядело намного сложнее, чем выполнение трюков, казавшихся простой забавой. Здесь проявлялась тесная связь между собакой и человеком, радость от совместной работы, нацеленность на результат. Поразил также и язык, на котором они общались. Все эти слова и жесты, казалось, они использовали наречия, понятное только им одним. И все же, к моему удивлению и восторгу, я понимал его. В этот момент я находился в полном замешательстве. У полицейского была немецкая овчарка, ухоженная и красивая, чем-то напомнившая мне Джесс. Связь между этим полицейским и собакой была похожа на связь моего отца и Джесс, какой я себе ее представлял. Я не помню имени этого полицейского, но для меня он до сих пор герой. С того времени у меня появилась идея, скорее это была мечта, стать полицейским. Казалось просто невероятным, что ты занимаешься чем-то настолько приятным тебе, да еще и получаешь за это деньги. О лучшей профессии я и мечтать не мог.